Глава 14. «Я вот когда замок себе поставлю, тоже рвом его окружу и крокодилов в него запущу, хотя бы надувных». Фантик прикурил от ветки из костра, кинул ее обратно и вопросительно посмотрел на Рииса. «Ну вот скажи, какой ров без крокодилов?» «Лучше надувных», — согласно кивнул ему маг. «Их кормить, по крайней мере, не надо. Ты бы лучше мясо пожарил, фантазер!» Глянув на Фантика, хмыкнула Масяня. «Разве сегодня не твоя очередь готовить?» — уточнил сидящий рядом с ней Пончик. «И что? У этого лысого кадра все равно вкуснее получается!» Легко пожала плечами охотница. «А тебе штандарт нужен, вышитый!» Не обратив внимания на ее слова, озабоченно посмотрел на разбойника Фантик. «И если твоя рукожо... в смысле, рукодельная супруга не сможет его сшить, то я могу попросить свою!» «Мы у мастера Геральдики закажем, если что!» Вступился за подругу Пончик. Разбойник повернул голову и тут заметил меня. «Ромка!» Радостно заорал он. «Ты чего так долго?» «Да пока вас тут найдешь», спрыгнув с мрака и пожимая руку улыбающемуся Кану, усмехнулся я. Поздоровавшись со всеми, я уселся на одно из бревен и облегченно вздохнул. «Все, я снова со своими». Когда я читал «Войну и мир» Толстого, мне и тогда-то не очень было понятно, кто в каком месте находился перед сражениями. Но великий русский писатель описывал битвы с разных точек и глазами многих своих героев. Здесь же... Наверное, каждый легко может представить себе 100-тысячную толпу в виде заполненного болельщиками стадиона. А если всех этих болельщиков разделить на отряды? Кого-то рассадить на лошадей, кого-то на варгов. Командирам выдать штандарты наподобие римских, а потом разогнать всю эту толпу по территории в несколько квадратных километров, распределив между ними боевые задачи. Обычный человек просто потеряется. И хорошо, что я точно знал, что мои ребята будут находиться где-то в расположении двух прибывших легионов герцога Дарского. В противном случае искал бы их до морковки на заговенье. Над холмистой равниной, где объединенная армия орков ожидала нашествия нежити, повисло багровое, похожее на огромный поплавок, солнце. Примерно в 5 километрах впереди проходила граница Даркана. Системный лог надрывался призывом на защиту степи, но все, кто хотел, прибыли сюда и так. Игроков было много, едва ли не треть собравшегося на равнине войска. От 100 до 230 уровня. Мотивация у всех понятна, разная. Кто-то ждет повышения по социальной лестнице, кто-то обычных наград. Но вот в глазах... Они все реально готовились драться насмерть. Этот мир уже настолько изменил нас, что попавшие в него стали забывать про игру, в которую когда-то играли. Степи грозит армия Вилла, и свой дом нужно защитить, во что бы то ни стало. Там, в Каргаларе и других клановых столицах, большую часть желающих просто отсеяли. Оставили на защите городов, как когда-то в древности на земле оставляли женщин и детей. В Великой Степи объявлено перемирие. Кровавое копье приняло послов Архана и присоединилось к Великой Орде. Герцог Ричард прислал в степь 2 легиона и прибыл сам. Всего орков и людей собралось около 120 тысяч. Таких глобальных событий игровой мир еще не знал. Нет, подобное происходило в древности и осталось в памяти живущих здесь НПС. Но для игроков это было лишь прописанной разработчиками историей. Сейчас же все по-настоящему. Орки готовятся отстаивать свой дом и своих богов. Пока я добирался к своим, меня провожали удивленными взглядами. Еще бы. 2-метровый мужик, 285 уровня, на огромном кабане, выглядел достаточно необычно. Но вот вопросов не задавал никто. Не принято тут задавать пустые вопросы. Грон-Ангорд принял знак своего отца. В кровавом копье зарезали 30 жертвенных быков и объявили праздник памяти. В Каргалар отправили послов, и уже утром на Каэринской равнине стало собираться войско. Я не лез с вопросами к Грону по тактике и стратегии предстоящего сражения. Все равно ничего бы не понял. Но свою задачу я знал точно. Ночью меня навестила Каэла. С богиней мы проговорили до утра. В Арконе вообще сложная система сражений с участием богов. Как я уже упоминал, подобных игровых событий еще не происходило. Но если сильно не усложнять, то битвы происходят следующим образом. Боги прикрывают союзные им армии и сражаются между собой. В итоге сражение между армиями идет своим чередом, но в 95% случаев побеждает та, чьи боги окажутся сильнее. На стороне орков – Каэла и Дехорш, против – Вилл и два призванных им Морта. Все тут прекрасно знают, что это долбанное пророчество завязано на моем противостоянии с богом мучительной смерти. Да, Мэрдек и Сата говорили, что Вилл мне не враг, но... Бросить орков я не могу. А еще мне нужна великая душа для освобождения жены. Поэтому поганец подохнет. Моя задача – продержать его на себе, пока Дехорш и Каэла со своими спутниками будут уничтожать мортов. В какой-то момент сражения богиня воли меня призовет. Ребята со мной не пойдут. Баф Каэлы регенит 30% здоровья в секунду и поднимает броню и все максимальные защиты на 20%. С учетом моего обвеса, Вилл меня просто не пробьет. А если учесть лежащий у меня в поясной ячейке свиток Эхримана, понятно, что все планы существуют только до начала битвы, но без них тоже нельзя. Не возникает сомнений лишь по поводу места предстоящего сражения. Оно произойдет именно здесь, на Каэринское равнине. Казалось бы, граница степи огромна, заходи с любой стороны. Но Виллу нужны Каэла и Дехорш. А еще ему нужны жертвы. А сам он очень нужен мне. «Ты чего молчишь, Ром?» Толкнул меня под локоть Пончик. «Приехал такой и молчит. А рассказать?» «Молчит и счастливо улыбается». Поддакнула разбойнику Ваеса. «Соскучился?» «Ты даже не представляешь, как...» Улыбнулся ей я. А что до рассказа, то в принципе все вышло так, как я и задумывал. Орков помирил, квест закрыл и даже кое-чего приобрел. «Ну, как минимум, десяток уровней!» Усмехнулся сидящий напротив меня Фантик. «Но ты же не об этом?» «Да нет. Вот, смотрите...» Я продемонстрировал друзьям параметры пагубы, и секунд на 10 над костром повисло молчание. «Это ты с крита сейчас больше миллиона выбиваешь?» Озадаченно почесал щеку разбойник. «А что это за камень в навершии? Его же раньше не было. За квест дали?» «Можно сказать и так». Со вздохом кивнул ему я. «Ну, не хочешь говорить, не надо». Махнул рукой Пончик. «Про хаос-то скажешь, сколько добавляет урона?» «Да хрен его знает!» Убирая в ножны меч, пожал плечами я. «Последний раз с удара под сотню миллионов через защиту пробил». «Ясно». Голос разбойника внезапно стал совсем серьезным. «Значит, и правда, дело движется к развязке». «Ты по порядку все расскажи, Дар!» Задумчиво глядя на камень в навершии моего меча, попросила Ваеса. «Нежить еще далеко, атакует не раньше утра. Времени у нас много». «По порядку, так по порядку». Я подробно расписал свои последние приключения, умолчав только о Джейлит. Друзьям, понятно, можно было бы и рассказать, да вот только настроения никакого не было. «Освобожу жену, перезнакомлю со всеми, а попусту болтать...» Только сглазить. «Интересно девки пляшут», — выразил общее мнение Фантик. «А герцог будто знал заранее, что нам идти порознь, и выделил место в одном из своих легионов». «Погодите, Внезапно встрепенулся Риис и, переведя взгляд на Ваесу, спросил. «Ты сказала, что нежить атакует не раньше утра». «И что?» «Аморты? Солнечный свет для них губителен». «Рядом с призвавшим их богом, тварям изнанки плевать на солнечный свет», — пояснила дочь некроманта. «Если объяснять на пальцах, то Вил держит вокруг себя огромный кусок серых пределов, и как бы ярко ни светило солнце, оно бессильно против всего его войска». «Ну, никто и не обещал, что будет легко», — подал со своего места голос Кан. Командор, прищурившись, посмотрел на меня и улыбнулся. «Лучше расскажи, князь, когда ты успел стать мечником?» «Сын Архана передал умение». Пожал плечами я. «Вот и хотел тебя спросить, что это вообще такое?» «Ну да, для того, кто спит с богиней удачи, в этом ничего удивительного, наверное, нет». Покачал головой командор. «А для всех остальных...» «Да рассказывай ты уже!» Поторопил его я. «Хватит загадками говорить!» «Раз в 3000 лет великий мастер меча может сделать мечником приглянувшегося ему бойца. У орков таких двое – Архан и его младший сын. Мне же, чтобы стать мечником, понадобилось 5000 лет тренировок. А еще мечником был Ларс». Командор нахмурился и замолчал. «Кан, я все понимаю, но мне и правда нужно знать, что это такое?» «Ты стал быстрее, повысилась гибкость, выросло мастерство». Глядя на горящие угли костра, негромко пояснил он. «Я не знаю, как это у вас, двуживущих, происходит, но навыки ваши тут, скорее всего, ни при чем». Кан перевел взгляд на меня и пожал плечами. «Скоро ты почувствуешь рисунок боя. У тебя появятся собственные комбинации и приемы. С годами мастерство будет расти. Хотя в твоем случае, я даже не удивлюсь, если через неделю, князь, ты станешь великим мастером меча». Напоследок усмехнулся он. «Понятно, что ни хрена не понятно. То есть я, по сути, получил неигровой навык. Просто мастерство владения мечом. Интересно, как это все совместить с тем, что я уже применяю как навыки?» «Ладно, Кан что-то там упоминал о рисунке боя и собственных комбинациях и приемах. Если они появятся, буду завершать их стандартными навыками. И заморачиваться пока на эту тему не стоит. И без этого хватает хлопот». Пока длился наш с Каном диалог, Фантик развесил над углями шампуры с крупными кусками мяса. И в воздухе отчетливо запахло едой. Масяня улыбнулась и прижалась к сидящему рядом с ней мужу. Раена положила голову на плечо Риису. И словно кто-то невидимый добавил вдруг уюта и тепла. Гоша поднялся со своего места, легонько толкнул мордой лежащего неподалеку мрака и лег на землю рядом с ним. «Даже драконы скучают по своим друзьям», – мысленно усмехнулся я. «А все-таки классно, когда вокруг все свои. И плевать на то, что случится утром. Нужно жить сегодня и сейчас, наслаждаясь каждым моментом». «Ты знаешь, Дар», – тронув меня за руку, задумчиво произнесла сидящая рядом со мной Ваеса. «Мне кажется, я снова стала чувствовать свою госпожу. Сейчас вот особенно четко. Нет, я не активировала кольцо, но знаю, что она где-то рядом». Дочь некроманта взглянула на меня. Глаза ее полыхнули синим колдовским светом, увеличились до размеров вселенной, и мир резко погрузился во тьму. Серые пределы. Лимбы. Долина стенаний. Уровень локации 280-300. «Никогда не думала, что буду кому-то так обязана, черный...» Раздался в голове узнаваемый голос богини смерти. «Но ты мне нужен опять. Говори, что делать». Пожал плечами я и огляделся по сторонам. Вечные сумерки над затянутой серым прозрачным туманом долиной. У земли он немного гуще. В паре километров справа над местностью нависает квадратная громада черной цитадели, под ногами присыпанная пеплом или прахом дорога. Метрах в 50 бродят зомбаки или какие-то очень похожие на них существа. Не просто бродят, а целенаправленно собирают с земли камни и стаскивают их в одну кучу, возле которой стоит запряженная странными чешуйчатыми существами повозка. Каждая размером с моего кабана. Морды вытянуты, как у крокодилов, лапы широко расставлены. Да. Возле телеги зомбак покрупнее стоит, скрестив на груди руки, и мрачно наблюдает за собирающими камни работягами. Опасности они не представляют никакой. Уровни от 280 до 290. Количество ХП около 300 тысяч у каждого. Даже у мини-босса с его 295 уровнем всего 20 миллионов ХП. Нет, не то чтобы я стал настолько самонадеянным, но не чувствую никакой угрозы. Конечно, если навалится скопом, придется повертеться, но я таких и сотню положу без проблем. Впрочем, внимания на меня они не обращают, и ладно. Слева от дороги конусовидная, похожая на сталагмит, скала. Таких скал в пределах видимости пара десятков. Вдали сквозь туман проступают острые черные горы, у подножия которых различимы какие-то прямоугольные строения. Все это очень напоминает обычную игровую локацию. Жаль, что я необыкновенная женщина. Черный. С некоторой грустью в голосе продолжила тем временем Кельфата. Мужчина, который не задает лишних вопросов и всегда готов помочь, заслуживает особого внимания. Ну да не будем об этом. Ты должен дойти по этой дороге до залов мертвых, пройти по ним и зайти в обсидиановый пролом. Убеди герцога Эдгара надеть на шею семенава, которая лежит у тебя в инвентаре. И ракот на карне не появится. А если он не захочет убеждаться, мне убить его? Нет, убивать не нужно. Пообещай ему воссоединение с возлюбленной, с полным сохранением памяти. Она ждет. Отмена присяги не пустила ее на великую череду перерождений. Пусть объяснятся, а потом я отпущу их обоих. Все, черный, увидимся позже. Задание «Вторжение Ракота» изменено. Тип задания «Скрытое», «Уникальное». Выполните волю богини смерти и перерождений Кельфаты и убедите герцога Эдгара Аркитанского надеть на шею священную веревку Семенава. Награда. Опыт. Неизвестно. Я принял задание и заглянул в инвентарь. Гримуар пепельных душ и медальон из сумки исчезли. На их месте лежала тонкая плетеная веревка с прикрепленными к ней то ли бумажными, то ли кожаными ленточками. Однако, во всей этой ситуации напрягало только одно. Там, наверху, часов через 20, Вилл атакует армию орков. И за эти 20 часов мне нужно пройти пару локаций и убедить одного идиота повязать на шею веревочку. Надеюсь, успею. С этими мыслями я вздохнул, вытащил из сумки трубку. Закурил и двинулся вперед по присыпанной прахом дороге. Пару часов не происходило ровным счетом ничего. Мягко проминался под ногами прах. Кутались в туман остроконечные скалы. А вдоль дороги группы зомби собирали с земли камни и обломки каких-то конструкций. Сваливали их в кучу и увозили на телегах в сторону цитадели. Слева бродили небольшие покрытые серой свалявшейся шерстью существа, одно из которых и атаковало меня, когда я зашел в зону его агро. Тварь я уложил с первого же удара. Затем остановился и внимательно ее рассмотрел. Какая-то странная смесь крота и ящерицы. Ничего похожего на глаза я не нашел. Кривые трехпалые лапы, острая вытянутая морда, заканчивающаяся пучком белесых щупалец. Из лута кишки и кусок камня с вкраплениями непонятной серебристой руды. Ничего интересного. Интересное произошло на третьем часу пути, когда среди собирающих камни зомбаков я увидел игрока. Никакой ошибки. Ник Фагот. Уровень 283. 300 тысяч хп. Это точно был игрок. Но вот такое нереальное количество хп и непонятный класс. Хрень какая-то. Впрочем, со времени обновления произошло уже много всяких непонятных событий. Кто-то перешел дорогу высшим существам. Кто-то сам выбрал свой путь. Странное существо кинуло в мою сторону взгляд. На пару секунд замерло. Затем развернулась и, неся в обеих руках обломок ржавого металла, направилась к стоящей неподалеку телеге. Я остановился, закурил, 5 минут за ним понаблюдал, но ничего особенного в поведении не заметил. Может быть, какой-то глюк игры? Непонятно. Но подходить и интересоваться я не стал. Не было времени разбираться с полусотней работающих зомби в радиус агро, которых я бы при этом попал. А поскольку сам Фагот подходить не стал, я пожал плечами и двинулся дальше. До гор я добрался часов через 5. Проход в залы мертвых виделся метрах в 50 впереди, но меня заинтересовали стоящие справа прямоугольные каменные строения, похожие на одноэтажные бараки. Метров по 50 в длину они тянулись на восток, насколько хватало глаз. У дверей ближайшего к дороге здания стояли на страже 4/300 скелета, которые легли в течение 20 секунд. Из лута десяток серебряных монет и редкий кинжал. Я открыл тяжелую каменную дверь, зашел и замер. На всю длину барака в 5 рядов тянулись приземистые каменные столы, на которых ровными рядами были разложены стеклянные черепа. Лежали они тут, видимо, очень давно, о чем говорил покрывающий их слой пыли, похожий на плесень. Все одинакового размера и цвета. Над каждым едва заметная серая полоска, похожая на полоску ХП. Размер полосок у каждого разный. Гадать я не стал, просто шел вдоль столов, не трогая ничего, пока не наткнулся на череп голубого цвета с полностью заполненной зеленой полоской. Странно и непонятно. Я сунул в зубы трубку, закурил и задумался. Насколько я знаю, попавшие в лимб души томятся здесь по несколько тысяч лет, лишенные великой череды перерождений. Может быть, это они и есть? А полоска над каждым из них – отмеренный срок? Не знаю. Как бы то ни было, недавно я видел игрока, а лежащий передо мной череп отличается от всех остальных. Не знаю, что сотворил этот человек и кто отправил его сюда, но... Я размахнулся и ударил по черепу мечом. Брызнули в разные стороны голубые осколки. И больше ничего не произошло. Надеюсь, что поступил правильно. Я пожал плечами и отправился на выход. Времени мало, а мне еще хрен знает, сколько идти. 5-метровая костяная тварь охраняла прямоугольную каменную арку прохода в залы мертвых. По всей видимости, босс локации. 400 миллионов хп. Внешне похожая на костяную крысу со скорпионием хвостом, чудовище носило имя Шрах и выглядело довольно внушительно. 420 уровень. Особых оптимистических эмоций у меня не вызвал, но и опасений тоже не было никаких. Не знаю откуда, но я был уверен, что эта тварь хлопот мне особых не доставит. Раньше бы на такого я меньше чем с отрядом в 10 человек не пошел, а сейчас... Войдя в зону агро, я скинул со спины щит, вытащил из ножен пагубу и стал ждать. Шрах заметил меня, поднялся с земли, встряхнулся, как мокрая собака, и прыгнул, пытаясь придавить меня своей тушей. Одновременно с этим нанося удар изогнутым костяным хвостом. Я без проблем сместился в сторону, принял удар костяного наконечника на щит и пробил правую лопатку крысы ледяным клинком. Крит. С босса слетело около 3 миллионов хп. Хаос рулит. Ярость преисподней. Рассеивание. Перекат. Язык пламени. Крит. Изогнутые челюсти щелкают в паре сантиметров от моего плеча. В лицо ударяет запах трупной вони. Наконечник хвоста вонзается в землю возле левой ноги. А босс в этот раз теряет сразу 1/3 своего хп. Эти 2 сантиметра – не случайное везение. Я знал, что он не достанет. И знал, что промахнется хвостом. А еще я, кажется, начал понимать, что такое рисунок боя. Щит под удар правой конечности. Шаг вперед. И костяное жало чиркает по моему левому надплечнику. Ледяной клинок. Крит. Еще 20 миллионов слетают с ни разу не попавшего в меня босса. Перекат из-под удара лапы. Щит под удар хвоста. Язык пламени. Крит. Это было нереально и жутко забавно. Я просто играл с ним, предугадывая каждое движение. Достать он меня смог только раз, на половине хп пустив вокруг себя ударную волну, которая частично была погашена выставленным щитом. В итоге босс лег в течение 5 минут, а я потерял всего лишь 15% своего хп и, наконец-то, почувствовал себя нормальным бойцом. Пора бы уже. Столько хожу под этим пророчеством. Вами получено уникальное достижение. Убийца Шрахха. Шрах – уникальный босс. Убить его можно только единожды. Вы и ваши соратники получаете 5% увеличение физического и магического урона. Я проводил взглядом системное сообщение, пожал плечами и дотронулся до лежащей передо мной туши. 2000 золота, легендарный нагрудник на некроманта, 10 редких предметов и куча ненужного хлама. Внимание привлек только исписанный рунами кусок серого камня. Называлась эта хрень «Скрижаль порока» и являлась квест-стартером на получение какого-то звания в местной иерархии. Поскольку серые пределы меня интересовали мало, и квестов никаких я тут выполнять не собирался, просто кинул камень обратно. Немного подумал и отправил туда же все выпавшие редкие предметы. Нахрена они мне? У нас этого хлама и так полно. Да и мастера в Криэде могут сделать не хуже. Еще немного постояв, кинул взгляд на нависающую над долиной цитадель. Пожал плечами и зашел в прямоугольную арку. Серые пределы. Лимба. Залы мертвых. Уровень локации. 290-310. Если представить себе огромный заброшенный склеп с теряющимся в темноте потолком, глубокими темными нишами, уходящими вдаль рядами каменных саркофагов и бродящими между ними скелетами и зомби разной степени испорченности, то получится как раз то место, куда я попал. Слева от входа вниз уходила потрескавшаяся каменная лестница, а метров 100 справа, переливаясь голубым, в квадратной каменной арке висело пятно входа в данж. Странно все это. Серые пределы, насколько мне известно, даже не рассматривались разработчиками в качестве игровой зоны. Они просто существовали в легендах мира Аркона. А тут локации, данжи и, судя по всему, какая-то своя социальная лестница. На Карне и землях демонов РП-17, видимо, решил не останавливаться. Еще непонятно, почему именно Лимба считается самым страшным местом серых пределов. Никаких отличий от других подобных локаций я не заметил. Может быть, потому что местным недоступна великая череда перерождений, и отсюда нет выхода? Но я-то выход обязательно найду. Не стало бы Кельфата меня так жестко подставлять. Из той же целесообразности. Я ей нужен, и без меня она просто не восстановит былую силу. И главное, Я – враг ее врага. Впрочем, не пофигу ли мне, что тут и как? Тут и оно. Я еще раз внимательно огляделся по сторонам. Вытащил меч и пошел вперед, прямо по центру зала, в котором находился, по пути уничтожая всю агрящуюся на меня нежить. Свет в зале поддерживали чадящие на стенах огромные факелы. Бесконечный запас масла? Или кто-то его тут меняет? Плевать! Вправо и влево уводили слабо освещенные коридоры. Вверх тянулись каменные лестницы. Судя по всему, у этих залов этажей 5 минимум. Но Кельфата никаких особых указаний не давала, поэтому я просто шел вперед. Свернуть пришлось лишь раз, чтобы обойти гниющий труп 5-метрового огра, который шлялся как раз по центру зала. 450 уровень и 700 миллионов хп. Уверен, что справился бы и с ним, но лишние драки в мои планы сегодня не входили. Мне бы, да таки нежить и успеть. До обсидианового пролома я дошел часов за 5. По дороге уничтожив пару сотен скелетов и зомби. То, что это то самое, нужное мне место, сомнений не вызывало. Изломанная, угольно-черная трещина в стене, перекрытая оранжевой пленкой одноразового данжа. Мой билет наверх. И счастливый билет для Кельфаты. Красота! Вот только 450-й архилич и закованный в латы 420-й скелет, стоящие по обеим сторонам от входа, портили эту идиллическую картину. Вот интересно, на что, блин, рассчитывала Кельфата, отправляя меня сюда? Что я вот так просто завалю этих двух уродов? Пришла бы сама, расчистила дорогу. Хотя она, наверное, не могла. Ей, скорее всего, вообще нет сюда хода. Амулет с кровью герцога и гримуар позволили отправить только меня. Но, мать его, так! Это же задание для неслабого такого рейда! Пока я размышлял, архилич шагнул вперед и атаковал меня с невероятной дистанции метров в 100. Атаковал ментально и, потеряв 30% хп, атаковал снова. Тупой моб! Я даже испугаться толком не успел. Кости архилича с хрустом осыпались на пол. И стоящий слева от пролома скелет перехватил свою секиру и бодро потрусил ко мне. Блеск стали в свете факелов разорвал мрак подземелья, и чудовищный топор с оглушительным грохотом врубился в камень пола в том месте, где я стоял мгновение назад. Уйдя от удара, я ответил ледяным клинком, врубил одновременно ярость преисподней вместе с рассеиванием. Этот безымянный босс оказался еще неповоротливее крысы у входа в залы мертвых. Опасность представляла только вертушка, которую он закручивал каждую минуту, и от которой я уходил далеко в сторону, шагом сквозь тьму. Не будь у него этого вихря, он лег бы значительно раньше. А так мне понадобилось около 10 минут. Пока отпрыгнешь, пока добежишь. В итоге скелет развалился на груду костей и железа, а я значительно повысил свою самооценку и узнал, что хаос на моем клинке способен критовать на 250 000 000. Вами получен новый уровень. Текущий уровень 286. Вам доступно 11 единиц очков таланта. Классовый бонус. Плюс 1 к интеллекту, плюс 1 к духу. Вам доступно 33 единицы характеристик. Мысленно поблагодарив Транга и жену, я собрал лут и, усевшись на каменную скамейку у стены, закурил. Еще 5500 золотых. 2 легендарных предмета. Рецепт на легендарный кинжал и куча ненужного хлама, из которого я забрал только алхимические реагенты. Надо бы поторопиться, но мне нужно было прийти в себя и осмыслить происходящее. Пару дней назад я и мечтать не мог соло завалить рейдового босса, а сейчас... Нет, понятно, что не будь архилич таким тупым, мне осталось бы только любым способом забежать в данж. Но что случилось, то случилось. Да и та крыса у входа в залы мертвых не оставила бы мне никаких шансов. Видимо, Пончик прав, и пророчество скоро исполнится. Понятно, что в бою с Виллом все эти мои умения не стоят и выеденного яйца. Но моя задача – продержаться, пока Дехорш с Каэлой уничтожат мортов. А уж это у меня получится. Ладно, пора идти. Я поднялся со скамьи, сделал пару глотков коньяка, выбил о камень трубку, убрал ее в сумку и направился в сторону данжа.